Глава 2. Архитектурные облики доходных домов. По классическим образцам. Должна уведомить читателей, что характеристики архитектурных стилей, о которых пойдет речь в этой главе, предельно кратки. Я упоминаю лишь об основных признаках каждого из них в объеме, достаточном для узнавания определения при взгляде на облик здания. Тема эта чрезвычайно любопытна. Заинтересовавшиеся должны, конечно, обратиться к книгам специалистов-архитекторов. Когда строительство доходных домов только начиналось, в архитектуре господствовал классицизм. Внешне доходные дома эпохи классицизма, декорированные колоннами, пилястрами, наличниками и фронтонами, многоколонными портиками, ничем не отличались от особняков, казарм или официальных зданий. Например, фасад четырехэтажного дома Косяковского на Большой Морской улице, дом 14, построенного в 1814-1817 годах по проекту Стасова, украшала многоколонная лоджия. Для доходных домов еще не появилась специальной архитектурной формы. Между обликом здания и его функцией возникало расхождение. Отличительная черта классицизма – симметричная система с подчеркнутым главенствующим центром, целесообразна для дворца или особняка, но она бессмысленна для доходного дома. В подобных домах не было главного, что следовало бы выделить положением в центре, декором или другими традиционными средствами, и не было второстепенного, подчиняющегося этому главному. А самое главное, отсутствовало единство внутренней структуры. Николай Васильевич Гоголь в известной статье об архитектуре нынешнего времени, опубликованной в 1834 году, резко критиковал архитекторов-классицистов за то, что они, цитата, «дома старались сделать как можно более похожими один на другого, а колонны начали представлять к зданию без всякой мысли и во всяком месте». Конец цитаты. В 1830-е годы в строительстве доходных домов появляются новые тенденции – попытка соотнести экономичность и практичность. Фасады домов начали декорировать предельно просто. Они стали невзрачны и скучны. Нестор Кукольник в статье, опубликованной в 1840 году в «Художественной газете», писал, цитата, «Теперь видим целые улицы в четыре этажа. Неужели это не украсило Петербурга? Напротив, глазам стало так скучно, так грустно в этом однообразном каменном лабиринте». Конец цитаты. Желание бороться с архитектурной скукой привело к появлению нового архитектурного стиля – историзма или ретроспективного стилизаторства. Ретроспективное стилизаторство или историзм – мощное идейно-художественное движение «Романтизм», развернувшееся в 1820-1830-х годах, охватило все области духовной жизни, отразилось в религии, философии, политике. Особенно полно и ярко это движение воплотилось в литературе, музыке и живописи, составив целую эпоху романтизма в их истории. Не мог не затронуть романтизм и архитектуру. На смену спокойствию и благородной простоте классицизма пришел новый стиль – романтизм с мятежным духом противоречия. Архитектура, утверждал Николай Гоголь, должна быть как можно своенравнее, принимать суровую наружность, показывать веселое выражение, дышать древностью, блестеть новостью, обдавать ужасом, сверкать красотою, быть то мрачной, как день, охваченный грозою с громовыми облаками, то ясную, как утро в солнечном сиянии. Конец цитаты. При возведении зданий архитекторы стали использовать мотивы и закономерности известных в прошлом архитектурных стилей – готики, ренессанса, барокко и других. В позднейшем искусствоведении эти ретроспекции получали название с приставкой «нео» – «неоготики», «необарокко», «неогрек» и тому подобное. Или при негативном к ним отношении – «псевдо», «псевдоготика» и другое. Современники же называли такие постройки в готическом вкусе, в египетском вкусе, в русском вкусе и так далее, или на французский манер, прибавляя перед названием «а-ля». В одних случаях такие постройки чуть ли не полностью повторяли исторические прототипы, в других же сходство ограничивалось лишь отдельными декоративными мотивами в духе того или иного стиля. А общая объемно-пространственная композиция здания была уже совершенно иной, отвечающей требованиям своего времени. Отдельные здания ретроспективного стилизаторства появляются уже в 1810-1820-х годах. В 1830-х годах и особенно на рубеже 40-х годов их число быстро увеличивается, расширяется диапазон стилевых прототипов. Египетский стиль. Единственный в Петербурге доходный дом в египетском стиле находится на Захарьевской улице, дом 23. Построен он был по проекту архитектора Сонгайло в 1911-1913 годах для Нежинской. Входы на парадные лестницы охраняют огромные статуи египетских богов, держащих в скрещенных на груди руках ключи жизни – Анх. Головы их венчают солнечные диски со священными кобрами – уреями. Над дверями – священные жуки-скарабеи с распростертыми крыльями, символизирующие солнце и защиту. На стенах лестниц – многочисленные изображения лотоса, символа плодородия и царской власти в Древнем Египте. Два нижних этажа украшены мощными колоннами, каждую из них венчают по три лика богини неба Хаттор. Эркеры украшены медальонами с профилем фараона в обрамлении уреев. Верхние этажи украшены барельефами сцен из загробной жизни, копирующими росписи погребальных камер египетских фараонов. Такое оформление жилого дома несколько странно, но это еще раз доказывает, что историзм брал от предшествующих стилей лишь внешний декоративный облик, не интересуясь его внутренним символическим содержанием. Среди жильцов этого необычного дома было много офицеров гвардейских полков, а в особенно роскошных апартаментах здания располагались посольства Бельгии и Румынии. Неогрек. Помпейский стиль. В России в 30-е годы XIX века, во время упадка классицизма, становятся модными неогреческий, неогрек и помпейский стили, основанные на цитировании декоративных мотивов античной архитектуры, как греческих, так и римско-помпейских. Самым важным для древних греков в архитектуре было возведение храмов и других общественных сооружений. Пожалуй, самой чистой стилизацией в неогреческом стиле стал павильон «Бельведер», возведенный с 1853 по 1856 год на возвышенности в Луговом парке Петергофа по проекту Штекеншнейдера. Главный вход напоминает собой знаменитый восточный портик афинского Эрехтиона. Архитрав его поддерживается прекрасными кариатидами. Верхний этаж со всех сторон окружен величественной колоннадой из 28 ионических колонн серого гранита. При оформлении фасадов доходных домов использовались лишь элементы – кариатиды в греческом вкусе, колоннады, орнамент меандр. В середине XIX века успешно продолжались раскопки Помпеи. Вот лишь одна из восторженных оценок русских путешественников середины XIX века. Цитата. «Нельзя не восхищаться изящным вкусом помпеян, миниатюрную их роскошью, прелестью в убранстве, старавшимся сосредоточить около себя средства наслаждения жизнью. Арабески помпейские чрезвычайно хороши. Какое богатство, какая роскошь в вымыслах!» Конец цитаты. Сохранившиеся образцы строений римско-помпейской архитектуры – это комфортные, не чуждые помпезности – виллы. Русским архитекторам особенно импонировало то, что античные виллы строились в тесном единении с природой, поэтому стиль этот широко применялся при возведении загородных резиденций, реже – городских небольших особняков, но практически не встречается в архитектуре доходных домов, кроме отдельных декоративных деталей. Мавританский стиль. Для этого стиля характерно цитирование архитектурных форм и элементов декора древних строений Арабского Востока – дворцов, мечетей, медресе и тому подобное. Первым в России доходным домом, спроектированным в мавританском стиле, стал дом Мурузи на углу Литейного проспекта 24 и Пантелеймоновской улицы, ныне улицы Пестеля. В 1874-1877 годах по заказу князя Александра Дмитриевича Мурузи архитектор Алексей Серебряков при участии Петра VI и Николая Султанова построил роскошный пятиэтажный доходный дом, выходящий на три улицы и площадь. Необычный для Петербурга, мавританский стиль подчеркивал восточное происхождение князя, потомка древнего византийского рода, чей дед был господарем Молдавии и Валахии, а отец – значительным турецким дипломатом. Дом поразил современников богато украшенными фасадами, 5 парадными лестницами, роскошью внутренней отделки, удобством квартир, имевших водопровод и редкое по тем временам водяное отопление. Но особенно потрясало воображение современников 26-комнатная квартира самого владельца дома, отделанная с поистине восточной роскошью. В ее парадном зале среди мраморных колонн бил даже фонтан. «Дом князя Мурузи можно причислить к первейшим палаццо Петербурга», – писал современник-журналист. Всего 3 года пожил среди этой роскоши престарелый князь. В больших квартирах 2-го и 3-го этажей поселились видные адвокаты, профессора, генералы. Сын Александра Пушкина, генерал-майор Александр Александрович Пушкин, сенаторы Безобразов, Любимов. 1/4 века в доме жила знаменитая литературная чета, поэт, прозаик, публицист Дмитрий Мережковский и его жена, поэтесса и литературный критик Зинаида Гиппиус. Позже к ним присоединился Дмитрий Философов. Их квартира стала главным салоном петербургского символизма. Уже в советское время в этом доме в 1,5 комнатах жил вместе с родителями Иосиф Бродский. «Эти 10 квадратных метров принадлежали мне, и то были лучшие 10 метров, которые я когда-либо знал», написал он по-английски незадолго до своей смерти. Неоготика. «О, виды готики! Вы властно увлекали фантазию людей, как и мою, в полет!» Джордж Байрон, Дон Жуан. Стиль неоготики появился в России в 1820-1830-х годах. Характерный для романтизма, обостренный интерес к историческому прошлому наглядно выразился в появлении целой волны стилизаций в готическом вкусе. В числе примеров неоготики можно назвать постройки Адама Минеласа в Царском селе, Шапель, Арсенал, Белая башня и другое, и Петергофе. Коттедж и капелла в Александрии, построенные им по проекту берлинского архитектора Карла Шинкеля. Церковь в Парголово, созданная архитектором Брюловым в 1830-х годах. Железнодорожный вокзал, конюшенный комплекс и здание почты в Новом Петергофе, возведенные по проекту архитектора Николая Бенуа. «Готическая архитектура вообще всем нравится», – писал современник. «Она увлекает, удивляет, производит на душу сильные впечатления. Вот и причина особенного пристрастия, которое питают к ней все люди, одаренные пылким и сильным воображением». Стилизаторская неоготика охватила главным образом усадебное и дачное строительство. Теоретики архитектуры тогда считали, что при размещении построек в пригородах, в окружении природного ландшафта, есть некоторые местоположения, настоятельно кажется требующие готических зданий, которые своими странными, смешными, гигантскими, но торжественными формами согласуются в таком случае с окружающими предметами. Николай Гоголь в своей статье об архитектуре нынешнего времени писал, цитата, «Вальтер Скотт первый отряхнул пыль с готической архитектуры и показал свету все ее достоинство. Вкус к готическому распространился быстро, везде и, проникнув во все, еще не сделавшись великим, он уже стал мелким. Сельские домики, шкафы, ширмы, столы, стулья – все обратилось в готическое». Конец цитаты. Мода на готику стала стремительно распространяться в России, но этот стиль довольно редко использовался для доходных домов. Интересен собственный доходный дом и особняк архитектора Виктора Шрётера, набережная реки Мойки, 112-114, с яркими признаками готической архитектуры. 7 готических треугольных эркеров оживляют фасад доходного дома. Пожалуй, самый крупный доходный дом в стиле неоготики находится на бывшей Архиерейской площади, ныне площади Льва Толстого. Каменно-Островский проспект, 35/37. Он возведен в 1913-1917 годах по проекту архитектора Андрея Белогруда. Башни-эркеры, фланкирующие, выходящие на площадь фасад, стрельчатые оконные и дверные проемы. Все это ассоциируется со средневековой западноевропейской архитектурой. Неоренессанс. Наиболее часто архитекторы доходных домов второй половины XIX века обращались как к прототипу к итальянскому ренессансу XV-XVI веков. Это объясняется тем, что в эпоху Возрождения художественное оформление фасадов отличалось большим разнообразием при простоте и доступности выразительных деталей. Внутри данного стиля выделяют несколько разновидностей. В ордерном неоренессансе использовались такие элементы ордера, как колонны, полуколонны и пилястры, охватывающие один этаж. Для доходных домов поэтажная система ордеров предельно упрощалась. Вместо пилястр – простые лопатки. Это хорошо просматривается, например, на фасаде доходного дома по Миллионной улице, дом 1. Подобное же оформление фасада выполнено на доме номер 17 по набережной канала Грибоедова. Оба упомянутых доходных дома возвели в середине XIX века по проекту архитектора Гребенки. А спустя полвека интерес к итальянскому возрождению ярко проявился у архитекторов-неоклассицистов, взявших за образец творение великого зодчего Андреа Палладио. Архитектор Андрей Белогруд оформляет шестиэтажное здание на Большом проспекте 77 петроградской стороны полуколоннами Большого ордера и декоративным аттиком со статуями над каждой колонной. Также шестиэтажный доходный дом на Каменноостровском проспекте 65 архитектор Владимир Щуко украсил мощными трехчетвертными колоннами композитного ордера, установив их на высоком цокольном этаже. Оба доходных дома, построенных в 1910-х годах, повторяют паладинские фасады дворцов в Виченце, в частности, незавершенные лоджии «Дель Капитанио». Наиболее часто петербургские архитекторы обращались к безордерному ренессансу, где использовались лишь руставка и ренессансные наличники. В отличие от итальянских палаццо, облицованных внушительными каменными блоками, петербургский руст выполнялся из обычной штукатурки. Безордерный вариант неоренессанса хорошо иллюстрируют фасады доходных домов, возведенных в 1840-е годы, на Исаакиевской площади 7 и на Большой Конюшенной улице 5 архитектором Гейденрейхом. Интересен огромный, выходящий на три улицы, Фурштадтскую, 27, Воскресенский проспект, ныне проспект Чернышевского, 17, Кирочную, 26, доходный дом миллионера Овсянникова. Построенный в 1860-е годы, он представляет довольно чистый образец применения романа ренессансского стиля. С мощными арками, объединяющими третий и четвертый этажи, с прорезанным мошекулями карнизом и крупной руставкой шубой. Достаточно редко встречается флорентийская разновидность неоренессанса с использованием руста в качестве основного композиционного приема. Доходный дом архитектора Кольмана, Сергиевская улица, 55, возведенный с его особняком в начале 1860-х годов, оформлен глубокой руставкой. За солидным фасадом скрывались солидные в 15-20 комнат барские квартиры. Его брат, архитектор Кольман, также декорировал руставкой в стиле флорентийского ренессанса доходный дом, построенный для гражданина Орлова-Давыдова на Фурштадтской улице 10. Немного позже образцом для стилизаций берется нарядный венецианский ренессанс XVI века, напоминающий барокко по обилию лепнины, скульптур и колонн. Спустя почти 30 лет появилась новая разновидность неоренессанса – французского с характерными мансардными высокими кровлями и угловыми рустами на фоне кирпичной кладки. Именно так оформил в конце 1890-х годов архитектор Леонтий Бенуа доходный дом номер 27/29 по Маховой улице. А архитекторы Бубырь и Ильин в начале XX века – доходный дом кирхи Святой Анны на Фурштадтской улице, дом 9. Русский стиль. Русский стиль получил распространение в архитектуре в царствовании императора Александра III, ярого приверженца всего русского. В отделке фасадов использовались декоративные приемы, заимствованные в средневековом московском зодчестве XVI-XVII веков и в русском народном прикладном искусстве, из орнаментов оформления старинных книг и узоров крестьянских вышивок. Кокошники, шатровые кровли, бегунцы, полотенца, арочки, колонки с дыньками, полихромные поливные изразцы и разного рода лепные детали и петушки украшают фасады. Считается, что первым доходным домом, в чьей отделке использовали мотивы русского стиля, или, как его называли современники, петушиного стиля, был дом Зайцевой на Фурштадской улице 20, построенный архитектором Богомоловым в 1875-1876 годах. Чертежи дома опубликовали в журнале «Зодчий», и о нем там говорилось как о единственном каменном доме, фасад которого скомпонован в русском стиле. Спустя 5 лет почти напротив него, Фурштадская улица 11, возводится по проекту архитектора Беккера, также в русском стиле, огромный в 5 этажей доходный дом для Зайцевых. Восторженную оценку Василий Стасов дал тяжеловесному доходному дому архитектора Николая Басина, построенному около Александринского театра в 1878-1881 годах, площадь Островского 5, как воплощению национального направления, которое он настойчиво поддерживал. Неопетровский стиль. Как видно из самого названия стиля, идеалом для подражания было выбрано петровское барокко. Для него характерна всемерная экономия в оформлении, обусловленная личными пристрастиями Петра I и затянувшейся Северной войной. Расходы на чрезмерную декоративность в архитектурном убранстве не поощрялись, что привело к относительной простоте построек петровского времени. Здания украшались пилястрами или лопатками, но не колоннами. Окна имели более дешевую мелкую растекловку. Нарядность зданию придавала окраска оштукатуренных фасадов в 2 контрастных цвета, обычно в терракотовый с белым. Окна оформлялись простыми наличниками. Углы строения выделялись декоративной руставкой. Здания венчали высокие кровли с переломом на манер голландских. Первый доходный дом Петербурга в неопетровском стиле построен по проекту архитектора Дитриха в 1903-1905 годах на углу Потемкинской 9 и Фурштадской 62 улиц для врача Боткина, старшего сына известного доктора профессора Боткина. Сергей Сергеевич известен как большой знаток искусства, коллекционер рисунков и акварелей. Его увлечение разделяла и жена Александра, дочь Павла Михайловича Третьякова. В доме на Потемкинской улице у гостеприимных супругов располагался художественный салон «Мир искусников». Особенно часто бывали здесь ближайшие друзья хозяев – Валентин Серов и Александр Бенуа. Боткины, как почти все мир-искусники, преклонявшиеся перед Петром I, пожелали иметь дом в формах петровского барокко. Он стал своего рода памятником Петру I к 200-летию Санкт-Петербурга. Здание П-образное в плане. Перед домом со стороны Потемкинской улицы небольшой курдонер, отделенный от улицы легкой решеткой. Характерные для раннего барокко архитектурные детали, такие как высокая крыша с переломом, изящные мезонинные окна, люкарные, руставка цокольного этажа – все это представлено в оформлении фасадов дома Боткиных. Центр фасада украшен огромным нарядным окном, но с характерной для петровского барокко мелкой растекловкой. Многие интерьеры, по желанию владельцев, также оформлялись в стиле петровского барокко. Центральная часть дома с левым флигелем, выходящим на Фурштадскую улицу, предназначалась для жизни семьи. Правый флигель – собственно доходный дом с квартирами для сдачи жильцам. Необарокко. Идеалом для подражания в этом стиле избрана русская барокко середины XVIII века, иногда называемая по имени императрицы Елизаветинская или по фамилии архитектора Растреллиевская. Со времен Петра I сохранилась окраска оштукатуренных фасадов в 2 контрастных цвета, но вместо терракотового в контрасте с белым предпочтение отдавалось бирюзовому, голубому, зеленому, тоже с белым. Главным же отличием было обилие колонн и богатое скульптурное и лепное убранство фасадов с многообразными по очертаниям наличниками. Венчалось здание сложной конфигурацией кровлей, окаймлявшейся балюстрадами с фигурными балясинами, вычурной формы фронтонами, даже дымовым трубам придавали вид нарядных ваз. Наиболее яркий необарочный доходный дом, улица Сергиевская, ныне улица Чайковского, 10, возвел в 1857-1858 В 1860 годах архитектор Боссе для статсдамы Бутурлиной, супруги известного военного историка и директора публичной библиотеки. Трехэтажное здание имеет центральный и два боковых ризолита, завершающиеся лучковыми фронтонами, что придает нарядность фасаду, создавая игру света и тени. Украшают фасад многочисленные скульптуры, колонны и пилястры. Как на императорском зимнем дворце, даже на крыше находились статуи и фигурные нарядные вазы, к сожалению, не сохранившиеся. На уровне второго этажа вдоль всего фасада идет терраса, окаймленная нарядной ажурной решеткой. Над воротами в нарядном картуше находился герб владелицы, ныне утраченный. И трудно поверить, что за столь роскошным барочным фасадом скрывается обычный доходный дом, в котором вместе с дворовым флигелем находилось 40 различных по качеству квартир. Скромные дворовые квартирки занимали обойщик, сапожник, стеклодув, а в лучших квартирах парадного второго этажа жили знаменитые люди. Квартиру номер 25 в только что отстроенном доме занял ученый-этнограф, чьими материалами пользуются до сих пор предприниматель и меценат-князь Вячеслав Тенишев. А квартиру напротив, под номером 24, некоторое время спустя снял Владимир Ковалевский с молодой женой, ставшей впоследствии известнейшим математиком. Он так описывал в письме к ней только что снятую квартиру. Цитата. «Комнаты у нас, страсть какие высокие и светлые до крайности». А саму Софью настолько очаровала квартира, что в письме к сестре она восторженно написала: «Квартира наша такая прелесть, что я просто была поражена». Кстати, дом Бутурлиной стал образцом для еще одной из удачных стилизаций «Во вкусе Растрелли». Архитектор Виктор Шрётер в середине 1870-х годов превратил классические фасады дома полковника Устинова на Маховой улице 3 в необарочные. Но оба эти строения мало похожи на доходные дома, скорее на особняки. Хочется привести примеры использования третьего барокко для оформления огромных пятиэтажных нарядных доходных домов. Архитектор Борис Гершович в 1900 году построил такой дом для дочери городского головы Радькова-Рожного, Ольги Серебряковой, на Сергиевской улице 24, а спустя 5 лет для Юлиана Бака на Кирочной улице 24. По заказу купца первой гильдии Черепенникова архитектор Петр Гилев в 1902 году возводит огромный угловой дом на Фурштадтской улице 2/12, доходный дом Шрейбера на углу Захарьевской улицы 41 и построенный архитектором Вандергюхтом в 1907 году на Потемкинской улице 3. Все эти доходные дома перегружены лепным барочным декором, который, как ковер, покрывает фасады. Стиль Людовика XVI. С 1870-х годов любимым стилем для оформления доходных домов стал так называемый стиль Людовика XVI, в котором использованы мотивы раннего классицизма, русской и французской архитектуры с конца 1750-1770-х годов. Для раннего классицизма характерна нежная пастельная палитра в окраске зданий, сложные по конфигурации фасады с выступающими ризолитами и полуротондами, и изящная, а не выпуклая, как в барокко, лепнина. Безордерный вариант стиля Людовика XVI особенно часто использовался для доходных домов второй половины XIX века. Фасады украшались характерными для раннего классицизма декоративными деталями, наличниками, карнизами, тягами, рустованными лопатками. Повторяющиеся простые детали отделки, маскароны, гирлянды и другое позволяли штамповать гипсовые отливки в стандартных формах. Архитектор Николай де Рошефор в журнале «Зодчий» за 1873 год, номера 3 и 4, отмечал разнообразие гирлянд от строгого лаврового жгута до воздушной пены роз и жасминов и является особенно кстати там, где необходимо прервать монотонность нескольких параллельных линий или нарушить впечатление часто скучной, но необходимой симметрии. Архитектор Роберт Гёдике, считавшийся большим знатоком стиля Людовика XVI, часто оформлял возводимые здания в этом стиле. Например, в доходном доме Воронина на Большой морской улице 26 простенки между окнами-витринами на первом этаже декорированы рустом. Также в стиле Людовика XVI оформлен им фасад доходного дома Черткова на Миллионной улице 23. Современники оценили этот легкий, скромный и грациозный стиль, придающий свежесть и нежность композиции. Использование ордера в виде колонн и пилястр, охватывающих два верхних этажа, для оформления фасадов доходных домов в стиле Людовика XVI встречалось довольно редко, хотя такие дома выделяются особой импозантностью, как три дома подряд номера 10, 12, 14 по Адмиралтейской набережной. Казалось бы, утрата традиции ансамблевой застройки позднего классицизма, отход от единства стилевого решения должны были негативно сказаться на архитектурном облике столицы, когда на улицах Петербурга стали мирно соседствовать дома по внешнему виду совершенно различных эпох и народов. Однако подобное многостилье второй половины XIX века имело положительное значение. Когда улицы Петербурга постепенно стали застраиваться по красной линии сплошными рядами доходных домов, примерно одинаковых по высоте, то разные стили оформления фасадов помогали преодолевать общую монотонность. Эклектика. Упоминавшиеся чистые стилизации, опирающиеся на какой-либо единый исторический архитектурный стиль, не могли стать образцом для массового строительства. Тем более, что жизнь предъявляла к архитектуре все новые требования. Впервые стали появляться многоэтажные доходные дома, не имевшие аналогов по размерам и формам в предшествующих периодах и, соответственно, архитектурных образцов. Архитекторы начали заимствовать из предыдущего не весь облик строений в целом, а лишь отдельные элементы из совершенно различных стилей, соединяя в единой постройке, казалось бы, несоединимое. В художественной газете за 1837 год была опубликована программная статья, где впервые прозвучало как термин «эклектическое прекрасное направление». Цитата. «Наш век эклектичен. Во всем у него характеристическая черта – умный выбор. Все роды зодчества, все стили могут быть изящны и заключают каждый немалочисленные тому доказательства. Все они пользуются своими средствами, перемешиваются и производят новые роды». Конец цитаты. Архитектуру этого времени позже станут называть эклектикой, а зодчих – эклектиками, от греческого слова «эклигейн» – «выбирать», «избирать», поскольку новый стиль основывался на выборе и соединении приемлемых для современной архитектуры мотивов и приемов различных исторических стилей. Известный петербургский архитектор-педагог Красовский рекомендовал студентам, цитата, «изучать все стили, конечно, не для рабского подражания всем им, но дабы постичь все то, что каждый стиль имеет вообще хорошего и применимого к современным потребностям». Конец цитаты. При столь массовом возведении доходных домов во второй половине XIX века контроль за их видом не мог не превратиться в пустую формальность. Несмотря на то, что проекты должны были в обязательном порядке рассматриваться в городской управе, в отдельных случаях в Техническо-строительном комитете Министерства внутренних дел, а фасады доходных домов на главных улицах, проспектах и площадях высочайше утверждаться, постепенно архитектура доходных домов окончательно становится частным делом домовладельца. Теперь домовладельцы могли заказывать фасады домов в зависимости от вкуса и капитала. Фасад дома становился рекламой своего владельца. Домовладельцы пытались перещеголять один другого в роскоши оформления фасадов. Появляется целая индустрия дешевой роскоши. Особенно старались владельцы доходных домов, ведь пышный импозантный фасад гарантировал высокую цену сдаваемых в наем квартир. Искусствовед Владимир Стасов язвительно писал об этом увлечении. Цитата. «Эта архитектура, копирующая со старых образцов, с книг и атласов, с фотографий и чертежей, архитектура ловких людей, навострившихся в классах и потом преравнодушно отпускающих товар на аршин и на фунт. Угодно, вот вам 5 аршин греческого классицизма, а нет, вот 3 с четвертью итальянского ренессанса». «Нет, не годится. Ну так хорошо же. Вот, извольте, остаточек первейшего сорта Рококо Луи Кенс. А не то, хорошенький ломтик романского, 6 золотничков готики, а то вот целый пуд русского». Конец цитаты. Представить, как выглядели такие эклектичные доходные дома, можно на примере творчества одного из архитекторов. Нарядный доходный дом на Сергиевской улице, 63, ныне улица Чайковского, возведенный в 1880 году архитектором фон Гёккером по заказу Корнета-гвардии князя Чавчавадзе. Поражает обилием лепных украшений. Традиционно выделен центр колоннами, эркером и фигурным фронтоном. Новшеством же является особенно нарядный декор верхних этажей. С появлением лифтов в последней четверти XIX века стала расти привлекательность квартир в верхних этажах. Соответственно, и цена, что и отразилось на оформлении фасадов. Последний, четвертый этаж украшен парными кариатидами. Над итальянскими окнами третьего этажа – ниши с бюстами. Облик дома чрезвычайно эклектичен, его нельзя отнести ни к одному из предшествующих стилей. Известен этот дом своей причастностью к движению художников-передвижников. Здесь четверть века, до своей смерти в 1898 году, в квартире номер 8 жил Николай Ярошенко, известный своими картинами «Всюду жизнь», «Кочегар», «Курсистка» и другие. Именно в его квартире по субботам собирались единомышленники. Спустя 12 лет по проекту этого же архитектора на параллельной Фурштадтской улице построен для генеральной вдовы Духовской также четырехэтажный доходный дом номер 25 с ярким эклектичным фасадом. Здесь и каннелированные коринфские пилястры с парными масками, и эффектная рустовка, и элементы барокко. А еще через 6 лет поблизости Фурштадтская улица, дом 15, для Сомова под руководством того же фон Геккера возводится нарядный эклектичный дом, украшенный коринфскими каннелированными полуколоннами, пилястрами, картушами с монограммой «С», бюстами в круглых нишах между окнами третьего этажа. Кирпичный стиль. В противовес эклектичной пышности, архитектура доходных домов в последней четверти XIX века стала стремиться к рациональным способам отделки фасадов, что привело к распространению так называемого «кирпичного стиля», при котором поверхность кирпичной кладки не штукатурилась. Это сильно удешевляло строительство, а также содержание домов. При влажном петербургском климате штукатурка – слишком недолговечный материал, требовавший частых ремонтов. Активным сторонником кирпичного стиля был архитектор Иероним Китнер. Так, в 1872 году в журнале «Зодчий» он высказывался о, цитата, «громадном значении кирпичных построек как в практическом, так и в художественном отношениях. Нет разумной причины не пользоваться преимуществами того материала, из которого возведено строение, и скрывать его под слоем штукатурки. Фасады из кирпича нисколько не уступают остальным в великолепии, если еще не превосходят их, делая карнизы, наличники и прочие украшения из терракоты или натурального камня, можно достичь такого богатства форм и цветов, которому вряд ли будет в состоянии противостоять архитектура так называемых штукатурных строений». Конец цитаты. Особенно много в кирпичном стиле строилось производственных зданий. Большим энтузиастом этого стиля был архитектор Виктор Шрётер, построивший множество доходных домов. Для фабриканта Ниссена в начале 1870-х годов на набережной реки Фонтанки 183. Дом в готическом стиле Мейера на углу улицы Марата 66 и социалистической во второй половине 1870-х годов. Тогда же дом в мавританском вкусе Вучиховского на проспекте Римского-Корсакова 33, а спустя 5 лет дом для своего отца в Зоологическом переулке 3. В 1890-е годы свой собственный доходный дом на набережной реки Мойки 112. Многие архитекторы стали возводить здания в этом стиле. Например, в начале 1880-х годов архитектор Карл Маевский возводит доходный дом на углу Московского проспекта и набережной реки Фонтанки 16/110 и одновременно архитектор Аккерман на канале Грибоедова 132. В самом конце XIX века Архитектор Иванов строит характерный кирпичный доходный дом на Английском проспекте 39. Получивший распространение первоначально как экономичный и рациональный, кирпичный стиль для доходных домов, в отличие от производственных помещений, постепенно становится все более нарядным. Фасады облицовываются высококачественным полихромным кирпичом, цветной керамической плиткой, живописными изразцами, придавая им нарядный, веселый вид. А на смену кирпичному стилю уже зарождался новый стиль – северный модерн. На стенах звериные морды, русалки с улыбкой усталой, как накипь на стенках – реторты, где варево века вскипало. Вглядеться в изогнутость линий. В растительно-зыбкий орнамент поля стилизованных лилий качнутся, заходят волнами. Вадим Шефнер, петербургский модерн. Творение Федора Ивановича Ледваля. На рубеже XIX и XX веков в архитектуре сформировался новый стиль – модерн, что по-французски означает «новейший» или «современный». В отличие от предшествующих ему стилизаторства и эклектики, модерн полностью отказывался следовать какой-либо архитектурной традиции. Для Петербурга характерен северный модерн, получивший распространение и в Скандинавии. Его отличают суровость и лаконичность архитектурного облика зданий, в облицовке которых широко использовался местный материал – гранит. Поэтичность, романтическую приподнятость зданиям придают изогнутость линий, растительные орнаменты, асимметрия, необычные формы оконных проемов. В скульптурном декоре характерны северные мотивы – изображения сов, зайцев, лисиц, медведей. Одним из ярких представителей петербургского северного модерна был Федор Иванович Ледваль. В течение 20 лет он проектировал и строил в Петербурге доходные дома в стиле модерн. На рубеже XIX и XX веков, после возведения Троицкого моста, соединившего петербургскую сторону с центром, Каменноостровский проспект стал важной парадной магистралью, и открывалась эта магистраль крупным комплексом доходных домов, построенным Федором Ледвалем для своей матери. Каменноостровский проспект 1-3, Малая Посадская улица 5. В первой крупной самостоятельной постройке зодчего ярко проявились черты северного модерна. Она стала своеобразной энциклопедией по применению технических и декоративных возможностей этого стиля. В планировочном отношении архитектор показал преимущества открытых нарядных дворов, курдонеров перед обычными закрытыми, а также пластичную красоту плавных перетекающих форм, декоративных элементов, оживляющих плоскость стен, многочисленных и разнообразных эркеров, балконов, террас и крупных объемов корпусов в целом. Ледваль показал свойственное модерну сочетание разнообразных материалов – тесаного и грубо колотого камня, бархатистого многоцветия цементной штукатурки, гладкой, бороздчатой, зернистой, глянцево-блестящей керамической плитки. Особое внимание автор проекта уделил созданию комфортабельных, благоустроенных квартир. Здесь были и роскошные 15-комнатные барские квартиры, и квартиры для средних слоев в 4-6 комнат. Вблизи дома матери на Малой Посадской улице 15-17-19 Федор Ледваль возвел 3 доходных дома в более лаконичной, строгой манере. Завершался Каменноостровский проспект нарядным, красочным, оптимистичным домом номер 61, спроектированным для Циммермана. Ледваль завершил высокую с переломом кровлю этого здания декоративной башенкой. Она сейчас не существует. Главное украшение дома – 18 разнообразных типов окон, использованных архитектором – прямоугольные, квадратные, овальные, с криволинейным завершением. Они смотрят на просторы Малой Невки. Программным произведением модерна можно считать жилой дом Малая Конюшенная улица 3 при шведской церкви Святой Екатерины, возведенной по проекту Ледваля. Центр фасада, выделенный светло-желтой глазурованной плиткой, подчеркнут плавно изогнутыми линиями лоджии, как бы перетекающей в 2 сложные эркера, завершающихся небольшими куполками. Характерно сочетание отделочных материалов различных фактур. Гранит нижних этажей, зернистая штукатурка стен, гладкая плитка центра. Также ярко представлен модерн в доходном доме Мельцера, построенный Ледвалем на углу Большой Конюшенной улицы 19 и Волынского переулка. Сейчас даже трудно себе представить, насколько монументально выглядело это здание с мощным полукруглым эркером с двухъярусным шлемовидным куполом. Часть завершения сейчас утрачена. В ту пору, поскольку не существовало тогда двух крупных соседних домов и гигантского дома Гвардейского экономического общества. Для известного шведского промышленника Нобеля по проекту Ледвале возводится огромный доходный дом на Нюсдатской улице, ныне Лесной проспект 20. Асимметричный простой фасад пятиэтажного здания украшен в левой его части парадным входом с фигурками Путти по бокам и башенкой с куполом над ним и в правой части проездом, оформленным в виде ренессансной аркады, поддерживаемой пятью парами изящных гранитных колонн. В облицовке здания используются крупные гранитные русты на первом этаже и фактурная штукатурка стен с декоративными элементами из красного отделочного кирпича. Лучшим доходным домом, построенным Ледвалем, по праву считается сквозной жилой комплекс графа Михаила Павловича Толстого. Набережная реки Фонтанки 52-54, Троицкая улица, ныне Рубинштейна, 15-17. Строгие фасады украшены тройными арками ренессансного типа, ведущими в анфиладу из трех парадных дворов. Сочетание различных материалов – красный кирпич нижних этажей, штукатурка стен, пилоны из тесаной путиловской плиты – придают зданию импозантный вид. Зодчему удалось избежать резкого различия в отделке лицевых и дворовых фасадов. Другая творческая находка Ледваля в этом проекте – создание первых в Петербурге комфортабельных однокомнатных квартир-студий в корпусе коридорного типа. В каждой комнате перегородки выделяли альков с умывальником и маленькую переднюю. Кухни и туалеты были общими для блока из 12 квартир. Василий Васильевич Шауб. Поэт штукатурки. Василий Васильевич Шауб строил по несколько зданий в год. Всего им построено более 80 особняков, доходных домов, промышленных корпусов. Несмотря на необычайную продуктивность, Василий Шауб проектировал не только само здание, но и его интерьеры, всю внутреннюю отделку и даже встроенную мебель, что было характерно для стиля модерн. Кроме того, он с присущей немцам скрупулезностью осуществлял авторский надзор за строительством. Другие архитекторы, проектировавшие в стиле модерн в начале XX века, увлекались применением натуральных камней и новых отделочных материалов, считая, что штукатурка отжила свой век. Но Шауба современники недаром называли «поэтом штукатурки». Благодаря использованию штукатурок разных цветов и фактуры, его здания изысканны и элегантны, несмотря на использование недорогих материалов. В этом, наверное, заключалась одна из причин популярности Шауба и обилия поступающих к нему заказов. Особенно много его построек на традиционно привлекательном для немецких архитекторов Васильевском острове. Доходный дом, Средний проспект 16, комплекс огромных семиэтажных доходных домов, 18-я линия 21 и 23 и шестиэтажный дом, 20-я линия 7. Архитектор создает градообразующие угловые дома на углу 16-й линии и Большого проспекта 13/46, на углу Среднего проспекта и 5-й линии дом 23/44, улица Кропоткина 19/8. На Малом проспекте Петроградской стороны 85/11, улица Яблочкова 22/3, на Кронверкском проспекте 79/2, дом для крупного стекольного промышленника Ритринга. Но, пожалуй, самым известным из всех шаубовских зданий стал так называемый «утюг» – мрачного вида дом. Как ледокол, своим острым углом рассекающий городской пейзаж в низовьях реки Фонтанки у Калинкина моста, набережной реки Фонтанки 199/128. Многие художники рисовали этот уголок Петербурга с таким необычным домом. Очевидно, что он был дорог и самому автору. Рядом он возводит еще более величественный дом. В нем архитектор поселился и жил до конца жизни. Особенность творчества Василия Шауба – создание ансамблей. Например, ансамбль величественных, увенчанных башнями и шпилями, зданий на пересечении Каменно-Островского проспекта и улицы Мира, создавший восьмигранную Австрийскую площадь. Каменноостровский проспект, 13, 16, 20. Для начала XX века с характерным для этого времени жестким соперничеством сторонников тех или иных стилевых направлений в архитектуре редки случаи, когда заслуги архитекторов признавались при их жизни. Но именно Шауба современники ценили очень высоко. Известный историк Иван Божирянов так написал о нем в 1902 году. Господин Шауб принадлежит к той блестящей плеяде художников, которые, держа высоко знамя искусства, не умаляя его значения, сумели совместить в себе исключительный талант при обширном практическом понимании строительного дела. Его особняки и даже доходные дома останавливают на себе внимание всех понимающих и любящих искусство. В своих работах он всегда избегает всякого подражания и стремится найти совершенно новые формы, долженствующие вытекать из самой сущности создаваемых им предметов. Эти же слова можно в полной мере отнести и ко всему стилю модерн. Вкратце мы упомянули об архитектурном облике доходных домов Петербурга, чьи фасады оформлялись в зависимости от быстро меняющейся моды. Подробно останавливаться на анализе архитектурных стилей нет необходимости, поскольку этим занимаются специалисты-архитекторы, и ими изданы многочисленные фундаментальные труды.